закрыл глаза. Его отечное голубизны лицо усыпали капли пота, а губы зашептали: «Сражение проиграно». Встретив внимательный холодный взгляд Рекстина, спросил: «Иван Эрнестович, пора?» Губы шевелила горькая улыбка. «Вы с нами?» «Нет, генерал. Капитан никогда не бросает свой пароход». Было сказано как упрек, а подумав, Рекстин добавил: «Таков морской закон». Звегинцев метнул удивленный взгляд. «Вас в первый же день расстреляют», произнес твердо, будто сам давал приказ. «Уверен в обратном. Правительство сделало все для спасения, не для расстрела». Рекстин отошел от Звегинцева к Аннушке, державшей на руках дочь, беззаботно спавшую в этот решающий, переломный для многих час. И вновь, как когда-то, увидел сияющие голубые глаза. В них было восхищение. «Домой!» — радостно прошептала, и две слезинки скатились по щекам. «Домой!» — погладил ее сухой, сильной рукой по голове. Она изловчилась и на миг прижалась к ней щекой. Красное знамя остановилась на самой верхушке мачты, и распахнутая ветром показалась серп и молот. Этим же ветром с мостика понесло офицеров. Протопав по коридорам и лестничным переходам, они перебежали трап, соединяющий Соловья Будимировича со Святогором. Спустя два дня на Соловье Будимировиче уже имели в достатке продукты, одежду. Повстречался Захаров со своими товарищами-матросами с бывшей Канады. Вместе перетаскивали уголь в пустые ямы, пока он не лег блестящими откосами под самые горловины. Под палубой страстно и нервно заколотился пульс машин. Пришло время возвращаться. Норвежская команда у своего борта, российская у своего. Медленно и торжественно расходятся суда. Между бортами расширяется и углубляется пропасть. Сверкает внизу студеная вода. На палубе Святогора не было тех, которые избрали для себя эмиграцию. Лишь Лисовский, ухватившись за поручни, молча смотрел на пароход. Последний кусочек России, уходивший от него навсегда. О чем он думал? Захаров видел Лисовского. Худого, сутулого, но чисто выбритого, с отмытым лицом. Одинокий, уже никому не нужный Лисовский. Между ними, раздвигаемая пароходами, ширилась, сверкая, как сталь штыка, водная гладь. Они стояли по разные ее стороны. А потом встретился доктор в большой дорогой шубе, изрядно поистрепавшейся и засалившейся за минувшую зиму. «Видите ли, гражданин, товарищ матрос, моя профессия общечеловечна. Вы можете меня не уважать как человека, но как специалист я вам нужен, и я возвращаюсь». На капитанском мостике Рекстин, а на противоположном крыле в полушубке и шапке Ануфриев. Они смотрят в одну сторону, в сторону далекого Архангельска. Начиналась новая вахта. Давно не было